Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать, восхищение увиденным не в силах я сдержать. Кораблями из минувшего плывут ее дома, будто это и не улица, история сама. Но когда в толпе я шествую по улицам Москвы, не могу сдержать отчаяния и боли и тоски. Мои тонкие запястья пред глазами скрещены, будто мне грозят несчастья. С той и с этой стороны, как нелепо в моем возрасте, при том, что видел я, эта странная раздвоенность, растерянность моя, эта гордая беспомощность, как будто на века, перед этой самой Пятницкой, счастливой, как река.